Алло? Да. Аносова Валентина Петровна? Она. Скажите, пожалуйста, когда вы соизволите выйти на работу? Чего? Когда вы, наконец, выйдете на работу? На какую работу? Вы работаете в цирке на Цветном бульваре. Давно ты ёбнулся? А я ваш работодатель, у меня все документы и трудовой договор. Угу. Вот, вы работаете погонщиком верблюдов. Угу. Вот, да когда вы выйдете, наконец? Пора тебе ложиться, блядь. Куда ложиться? Психушку. Будете уволены, если будете меня оскорблять. Да? Да. А я не нанималась, ёбаная тварь. Так, вы, во-первых, меня не оскорбляйте, а во-вторых, вы работаете уже 5 лет у нас. Да ёбаных вот. И надо оскорблять, чтобы не приставали. Так, а мы к вам не пристаем, это вы не соблюдаете свои обязанности вообще-то. Да что ты? Да. Да. Да. С тех пор 90-летних старух в цирк берут работать. Вам не 90 лет, вам 50. Вы все врете. Да что ты, ёбаный? 50. Сколько же ты мне 40 лет убавил, блядь? Нет, вот у нас все написано, что вам 50 лет. Вот. Все ваши данные. С кем же ты, блядина, меня перепутал? Ни с кем вас не перепутали. Вы скрываетесь от ответственности. Изменили себе возраст. Угу. Вот, спрятались от нас. Да-да-да-да. Лишь бы не работать. Вы тунеядец, Валентина Петровна. Вам должно что, быть блядь, стыдно. Чего, сука, несешь? Вы тунеядец. А, ну пусть буду тунеядец. Вам должно быть очень стыдно. А? Вам должно быть очень стыдно за ваши эти деяния. Стыдно, когда у кого пизду видно, а у меня ее не видно. Ну, может быть и видно, просто мы к вам в квартирку пока еще не заглядываем. Вот, мы вам одолжение делаем. Да-да-да-да. Вот, а в следующий раз мы к вам уже будем ломать квартиру, потому что как-то не соблюдаете договор. 15 лет дают за ломание квартир. А мы имеем право, у нас будет ордер. Что это? Ну что, на ломку? Таких ордеров не бывает. А может быть, человек умер и не дает о себе знать, а нужно проверить. Угу. Вот. И много ты дверей переломал? А нам обычно сами открывают. Покойники открывают. Живойники, Валентина Петровна. Mm-hmm. И вы нам откроете дверь. Мы сейчас к вам поднимемся. И вы спокойно нам откроете. Да нахуй ты сдался, чтобы я тебе дверь открывала. Подлюга. Аферист ёбаный. Извольте меня не оскорблять, бабушка. Ёбаный аферист. Оскорбляла и буду оскорблять. А какое вы имеете право? А потому что ты и есть аферист. Валентина Петровна, а продайте мне кислоты 0,5 литра? Да нет, не продается. А чё так? Только в рожу плескается, но не продается. А себе попробуйте в рожу плеснуть? Да нет, себе-то нет смысла. А чё это нет смысла? Такая умная и нет смысла себе в рожу плеснуть? Нет, скорее тебе плесну, чем себе. Валентина Петровна, или давайте к нам на должность старшего клоуна в цирк. Да что ты. Да, будете веселить народ. Угу. Вот. Вы умеете жонглировать? Я еще не охуела. Ну да, вот, ты цирка никогда не была. Тебе, вы тебе, блядь, надо в церковь идти. Просить, чтобы разум вернул Господь. Ну, вы будете с прынцовками жонглировать, Валентин Петров. Угу. Вот. Ну, или в церковь сходите, там это, повыступайте. Угу. Вот, как Пусть Сирает, знаете? Чего? Пусть Сирает, группа такая. Нет, не слышала. Вот они в церкви еще пели, плясали. А, слышала, слышала. Ну вот, давайте, как и они. А что же вы так? Ты, сука, иди работай. Чем по старухам ходишь, ебешь мозги старухам, лучше иди работай, блядина. А вы квартиру свою завещали родственникам незаконно, Валентина Петровна. Да что ты? Да. Да? Да. Кому, бандитам надо завещать? Не родственникам, а бандитам. А у нас большая семья, и мы нуждаемся. Вот. А у меня не райисполком, блядь, я не снабженец. А согласно жилищному кодексу, мы имеем право вас выселить из квартиры. Да что ты, на основании чего? А на основании порчи сознательной. Вы сознательно портите вашу квартиру. Да гадите что? Ее, да. Там жить уже скоро будет невозможно. Такого нет закона, что если грязная квартира, то выселяйся. Такого закона, блядь, нету. А вы ознакомьтесь с новым жилищным кодексом 2007 года выпуска. Да что ты, такой да. Грамотный, блядина. Да. Да, вот. Со старухом клокочешь. Такой грамотный, со старухами все дело хочешь иметь. Чего ж ты с молодыми ты дела не имеешь? Боишься их, блядь? А я геронтофил. Тебя, суку. Я геронтофил, бабуль. К бабулям все ли лезешь? Да. К молодым лезь, молодых наебывай. Они тебе, блядь, покажут. А мне не интересно молодых. У меня вот да, старух. Да, боишься? Да. А-а-а. Старух не боишься, а молодых боишься. А вот старуха возьмет да кислотой плесканет. А я в противогазе буду. Вот, вооружись, на рожу натяни резинку. Валентина Петровна, у вас есть резинка? Вот противогаз и есть резинка, натяни, блядь. Да, иди грабить банк. Кстати, в вашей квартире жить вообще невозможно, так что мы вам настоятельно предлагаем покинуть свое место жительства, что вредно для здоровья там находиться. Чего? Вредно для здоровья жить в вашей квартире, там газы всякие вредные. Угу. Вот. Вы испускаете... А что ж я не задохнулась, если газ? От газа ведь умирает. Ну вот слышите, у вас голос какой писклявый, это от газа. Ага. Гелий там видно. Я, блядь, не дура, чтобы себе газ пускать. Валентина Петровна, это ваши биологические газы, вот вы не проветриваете никогда и дышите. Угу. Вот. Хорошо, что ты не пердишь, блядь. Да все пердят, только мы проветриваем, а вы нет. Угу. Вот. А ты откуда знаешь, проветриваю я или нет? А у вас окна все время закрыты. А? А у вас окна закрыты, Валентина Петровна. Да что ты? Да. Зимой у всех закрыты, блядь. А вы откройте, ну так вот, нараспашку. Да. Да. Можно будет тебя не спрашивать. Хули тебя спрашивать насчет окон, тебя еще спрашивать. А у нас стремянка как раз есть, до третьего этажа достанет. Так что вот, скоро в гости зайдем. Да. А вот я с этой лестницы тебе как хуякну и полетишь нахуй. А другой человек в это время будет в дверь ломиться. Ага, зато ты слетишь с лестницы. А там люди будут ловить меня. У нас большая шайка, вы не беспокойтесь. Ага, организовал. Для старухи целую шайку организовал. Да. А ну, шайки-то в тюрьме должны сидеть. А старухи тоже должны сидеть в тюрьме за такие хулиганские выходы. Да, вот хуй ты меня туда воткнешь. Я тебя туда воткну. Валентина Петровна, у меня есть свидетели, что вы ковыряли двери. В какой? В 218-й. А, ее давно надо ковырнуть нахуй, чтобы там все подохли. А тем более мы пришли с ребенком, двери не могли открыть. А, ну и хуй с вами. Чем хуже для вас, тем лучше для меня. А вот если мы вашу дверь ковырнем, то вам будет очень плохо. Да, ковырнешь, блядь, я тебе топором ковырну. Так, ладно, давай без предисловий и просто давай квартиру. Вот сегодня же. Давай подписывай. Да, хуй тебе. Достань хуй и соси его, блядь. Подсасывай вместо квартиры, хуй подсасывай. Лучше ты пососи. Ты еще не умерла? Трубку-то не повесила. Чего? Ты, Валентина Петровна, зря надеешься на своих родственников. Чего ты от них ждешь? Они нам уже квартирку обещали твою. Да что, такие добрые. Да. Подарить хотят или продать? Ну, продать там за 50 рублей. Ага. Не думаю, что они дураки, блядь. Разум еще не потеряли. Они нам и так и сказали, что им все равно, там, подохнешь ты или что с тобой случится, им все равно. Им все равно, но денежки мне все равно. А, слушай, а можешь нам продать за 100 рублей квартирку? Ты мне свою продай за 50. Она больше стоит. Да, вот за больше. А у меня трехкомнатная вообще-то. Я знаю, что у тебя трехкомнатная, у мудила, все тебе мало. Вот, вместе с твоей будет четырехкомнатная. Угу. Ага. Умный ты очень. Только так, с твоим мозгами к психиатру уже давно нужно идти. Да тебе тоже надо. К психиатру. Тебе тоже психушку надо лечь уже. Выжила из ума. Я, кстати, дом престарелых нашел тут. Знаешь, такой хороший. Туда так добровольно идут. Ну, за хулиганство, вот такое, как у тебя, можно и насильственно положить. За хулиганство милицию только доставляет, но не в психушку. Мы на тебе заявление написали уже, за то, что ты нам двери ковыряешь. Да? Да. От аферистов заявление недействительное. А кто сказал, что мы аферисты? Мы милиции не наблюдали. Я сказала, что ты аферист. А кто тебе поверит? Ты же сумасшедший. Поверят, неправда. Нам поверили, а тебе не поверят. И мне поверят, что ты аферист. Тебя все считают кругом сумасшедшей. Чего, блядь? Тебя сумасшедшей же все считают. Да хуй с тобой считай, а я тебя считаю сумасшедшим. Нормально и никогда к старухе не приебется. Значит, ты сумасшедший, блядина, раз приебываешься к старухам. Я просто понять не могу, что это старуха, вот скоро уже в гроб, а квартиру не может нам подписать. Сложно, что ли? Да. Пиздой, блядь, распишусь. Да хоть чем распишись. На всю, блядь. И тебе ссаную бумажку предоставлю, чтоб нюхал. А я не токсикоман, Петровна. Говном смажу, чтоб пронюхивал документы, блядь, в говне. Тебя спидовая, что ли, научила так ругаться? А? Тебя спидовая научила так ругаться? Кто? Спидовая. Это кто такой? Да так, бабка такая. Да? Да, спидовая бабка. Меня нечего учить, я сама кого хочешь научу. Да, говном мазать бумажки, там, ссать на них, что-то новое такое. Раньше не было в твоем репертуаре. Да? Да. Вот теперь появилось. А, кстати, появилось, блядь, тебе говном пачкать. Кстати, Валентина Петровна, вот такой социальный опрос. Вот какой туалетной бумагой вы пользуетесь? А тебе что, блядь? Ну, там, Зева, Делюкс, там... Я же не спрашиваю, чего, какой ты презерватив нахуй одеваешь? Ну, а чё ж не спрашиваешь, да? Вот. Это надо узнать сразу у тебя, какой ты туалетной бумагой. Кстати, каким презервативом ты пользуешься тоже? Угу. Можешь нам сказать? А у меня хуя нет, чтоб презерватив натягивать. У тебя пизда есть, вот у тебя женский презерватив. Да? Да. Первый раз слышу. Ну вот, ознакомься с новым изобретением. Угу. Вот. Ну так что там, Петровна, какая у тебя бумага стоит в туалет? А чё тебе, подтираться нечем, что ли? А пиар-акцию проводим для изготовителя. Угу. Вот. До жопы дошёл, блядь. А чё это я до жопы дошёл, а ты докуда дошла? Туалетная бумага, это с жопой связано. Ну, а ты тоже гадости говоришь всякие, ты тоже, знаешь, далеко уже ушла. Да, уж не дальше тебя. А чё ты говоришь, как будто во сне мочалку жуёшь? Чего? Говоришь, как будто во сне мочалку пережёвываешь. Не поняла. Говоришь, как мочалку жуешь. Ты бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Не поняла, блядь. Говоришь, говорю, как-то вообще непонятно. Да что ты? Да. Чего тебе непонятно-то, блядь? Ну, что-то вяло там. Я ж тебе говорил еще вчера. Говори внятно. У меня М3 Skype Recorder работает вообще плохо. Вот. А ты не слушаешь меня. Да ты ебнутых, кто это будет слушать? Ты же давно ебнулся. А ты не давно, ты намного раньше меня. Да? Да. Ёбнулся, лечись. Эй, меня уже лечили там в психушке-то. В Кащенко я лежал. Лечили, блядь, не долечили. Долечивайся. А вместе с тобой в одной палате будем лежать. Угу. Угу. Вот так. Там женский корпус и мужской поврось, блядь, так что вместе не попадем. Ничего, Мария с тобой будет лежать. А я к тебе в окошко залезу. Чего? В окошко к тебе залезу. А вдруг я на 11 этаже? Ну, на 11 залезу. Я летать умею, Валентина Петровна. Да, даже крылья есть. Есть крылья, как у птеродактиля. Да. На всю катушку ёбнутый. Ой, на всю катушку индуктивности. Что там на простую катушку ебаться-то? Правда, Петровна? Я говорю, ты ёбнулся на всю катушку. Ну, а я уточняю, на какую. Так что, Петровна, давай-ка просто сейчас по-хорошему откроешь нам дверь, мы к тебе зайдем, купим тебе торт. Жри его сам. И подавись своим тортом. Жри, блядь, пока не подавишься. Такая смешная, тебе еще не надоело болтать всякую лабуду? Тут говорю, тебе пофиг как-то вообще. Болтаешь. По-моему, ты как-то уже не в себе немножко. Тебе уже пора жрать свой торт. Ну давай, ладно, давай, пока. Жри там свою бумагу туалетную.